зале играют гитары, и ты в такт качаешься барабанным ударом. Размер 7/8 хороший, ты его любишь. Тоже музыка тише, сильнее мурашки по коже. После концерта опять ко мне, а для родителей снова к подруге. Вместе мы на одной волне, но мама звонит твоя, и мы оба в испуге. Может этим теперь оправдать звание свое. Я должен без перерыва на чай рассвета с тобою встречаем на репетицию я, а ты, солнце, не заскучай. После концерта опять ко мне, а для родителей снова к подруге. Вместе мы на одной волне, но неожиданно.